Обращение к выпускному классу колледжа Беннингтон, 1970 год. Надеюсь, вы будете по-настоящему рады, когда станете частью образованной Америки. Что касается меня, то мне в этом постоянно отказывали. Как я недавно заявил на праздновании Дня Земли в Нью-Йорке, законченных пессимистов не часто приглашают произносить речи ранней весной. Я давно предсказывал, что все будет очень плохо, так и получилось. Главная проблема, как мне кажется, заключается в том, что большинство людей, которые управляют нами, кто распоряжается властью и нашими деньгами, юристы и военные. Юристы предпочитают забалтывать все наши проблемы. Военные хотят, чтобы мы определились с тем, кого считаем плохими парнями, чтобы они пустили им пулю в лоб. Но это не лучшее решение, особенно в том, что касается очистки канализации или контроля за уровнем рождаемости. Я требую, чтобы администрация колледжа Беннингтон организовала здесь пункт подготовки офицеров-резервистов. Необходимо знать о военных как можно больше, поскольку в их руках много власти и большие деньги. Большой ошибкой является то, что военных удаляют с университетских кампусов и помещают в такие гетто, как Форт Беннинг и Форт Брэк. Пусть делают то, чем они так гордятся среди образованных людей. Когда я учился в Карнельском университете, более всего стимулировало меня к размышлениям то, что я узнал именно в таком пункте подготовки. Это были правила обращения с оружием, маршировка на плацу, как со мной разговаривали офицеры. Поскольку в университете я прошел курс военной подготовки, в конце Второй мировой войны меня сделали капралом. После войны, как вам известно, я прилично заработал на своем пацифизме. Кроме самих военных, вам в колледже необходимо и их вооружение, особенно такое, какое позволяет расправляться с целыми толпами, пулеметы и танки. Среди молодых людей сегодня тенденция собираться толпами, но они должны понимать, как легко с помощью пулеметов и танков контролировать подобные сборища молодых людей. По поводу танков существует базовое правило, которое вы обязаны знать. Единственным человеком, победившим танк, был Джон Уэйн, но он сидел в другом танке. Теперь по поводу пулеметов. Они работают как садовые шланги, с тем отличием, что разбрызгивают смерть. К ним следует относиться осторожно. Настоятельно советую, когда вы имеете дело с танками или пулеметами, находитесь внутри, а не вне системы. Я выгляжу пессимистом. 3 года назад я преподавал в университете штата Айова. У меня учились сотни студентов. Насколько мне известно, ни один из них не счел возможным оставить потомство. Я знаю только один подобный пример массового отказа от производства себе подобных, и относится он к Тасмании к 1800 годам. Тасманийцы отказались иметь детей и вообще заниматься любовью, когда белые колонисты, преступники из Англии, принялись охотиться на них ради развлечения. Когда-то я был оптимистом, это было в детстве, в Индианаполисе. Те из вас, кто бывал в Индианаполисе, понимают, как непросто быть в этом городе оптимистом. Там есть только гонка 500 миль Индианаполиса, затем 346 дней мини-гольфа, а потом опять гонка. Мой брат Бернард, который был старше меня на 9 лет, готовился стать большим ученым. Позднее он открыл, что частицы йодистого серебра способны осаждать некоторые виды облаков в виде дождя или снега. Но в то время, под его воздействием, я стал большим энтузиастом науки. Считал, что ученые со временем поймут, как все на Земле устроено, как работает, и заставят это работать еще лучше. Я был совершенно уверен, что когда мне исполнится 21 год, какой-нибудь ученый уже сделает цветную фотографию Господа Бога и продаст ее журналу «Популярная механика». Научные истины должны были сделать нас счастливыми и благоустроенными. Что в действительности произошло, когда мне исполнился 21 год? Мы сбросили одну научную истину на Хиросиму и всех там убили. Сам я к тому времени вернулся из Дрездена, который был разрушен до основания. В Дрездене я был военнопленным. В этот момент мир начинал узнавать ужасную правду про немецкие лагеря смерти, и тогда я откровенно поговорил сам с собой. «Эй, капрал Ванигуд», — сказал я себе. Наверное, ты был неправ, став в свое время оптимистом. Похоже, пессимизм — вещь понадежнее. С тех пор я был настроен неизменно пессимистично, за некоторыми исключениями. Чтобы убедить свою невесту выйти за меня замуж, я должен был обещать ей, что наше будущее будет божественным. Потом мне приходилось врать то же самое о будущем всякий раз, когда у нас должен был родиться очередной ребенок. И, наконец, я вынужден был всякий раз делать то же самое, когда жена принималась угрожать, что бросит меня, потому что я пессимист. Много раз я спасал наш брак, восклицая: «Подожди, я вижу свет в конце туннеля». Жаль, что мне не удастся показать этот свет и вам. Моя жена умоляла, чтобы я сделал это. Никакого света нет и не будет. Все станет невероятно плохо, а хорошо не будет никогда. Если бы я вам солгал, у меня возникло бы ощущение, что я солгал, и это был бы повод для уныния, а у нас и без того достаточно поводов для уныния. Я хотел бы подарить лозунг вашему классу, всему вашему поколению. Это строка из моей любимой шекспировской пьесы Генриха VI из третьей части. В первой сцене второго акта, как вы помните, Эдуард, граф Марч, который впоследствии станет королем Эдуардом, входит с Ричардом, тот будет герцогом Глостером. Они сыновья герцога Йорка. Прибыв во главе своих войск на равнину возле креста Мортимера в Херефордшире, они получают известие, что их отец обезглавлен. Кроме всего прочего, Ричард произносит слова, которые я и предлагаю вам взять в качестве своего девиза. «Рыдая, умоляешь горе глубину». И вновь: «Рыдая, умоляешь горе глубину». Но в этой же пьесе, которая явилась для меня утешением, есть и другая строка: «Наступишь на червя, он норовит вцепиться». Не буду даже напоминать вам, что это слова лорда Клиффорда из первой сцены второго акта. Примечание. Эта реплика Клиффорда относится ко второй сцене второго акта. Примечание переводчика. Конец примечания. Я думаю, что фраза по замыслу автора должна была нести в себе заряд оптимизма, но хочу заметить: попробуйте наступить на червя, и вряд ли он сможет потом вцепиться вам в ногу. Я неоднократно проводил этот эксперимент над своими собственными детьми. Сейчас они уже взрослые. Могут давить любых червяков, не прибегая к помощи своего папочки. Но давайте представим на мгновение, что червяки обрели способность вцепляться, что они вцепляются, и спросим себя: какое новое позитивное направление выберет червь цивилизации? Конечно же, она направится вверх, насколько возможно. Вверх в любом случае лучше, чем вниз. По крайней мере, большинство в это верит. И мы будем чувствовать себя в большей безопасности, если правительство заберет деньги у ученых и отдаст их астрологам и хиромантам. Раньше я думал, что наука спасет нас, и она действительно пыталась это сделать, но нам больше не вынести этих чудовищных взрывов, и неважно, в поддержку или против демократии их устраивают ученые. Наша надежда в суевериях. Если вы хотите стать другом цивилизации, будьте врагом истины и фанатом безобидной чепухи. Я знаю, что на производство этого вашего замечательного класса были потрачены миллионы долларов, и главная надежда ваших учителей состоит в том, что после того, как они от вас отвяжутся, вы уже никогда не попадете во власть суеверий. Пусть меня извинят, я лишу их этой надежды. Я умоляю вас поверить в самое нелепое из возможных суеверий, что человечество является центром Вселенной, и оно призвано либо воплотить, либо опровергнуть самые амбициозные мечты всемогущего Господа. Если вы поверите в это и заставите других людей разделить с вами веру, тогда для нас может засветить огонек надежды. Человеческие существа обязаны перестать относиться друг к другу как к мусору, должны холить и лелеять друг друга. Тогда, вероятно, опять станет обычным делом иметь детей. Многие из вас заведут потомство, если хоть в чем-то похоже на меня. Как писал и Ф. Шиллер: «Безумство и сами боги против тебя не в силах устоять». Примечание: «Орлеанская дева», перевод Жуковского, конец примечания. По поводу астрологии и хиромантии. Это достойные занятия, поскольку позволяют нам остро ощутить возможности, которые открывает перед нами жизнь. В них наиболее полно воплощены идеалы коммунизма: у каждого есть день рождения и почти у каждого кисти рук. Возьмем, к примеру, какую-нибудь серую унылую личность. день рождения, который приходится на 3 августа. Да он ведь лев. И оказывается, что он гордый, щедрый, надежный. Он энергичный, авторитетный, привык доминировать. Все львы такие. Ему покровительствует солнце. Его камни рубин и алмаз, цвет оранжевый, а металл золото. И после этого вы скажете, что этот человек ничтожество? Знаки, гармонирующие с ним в делах бизнеса, брака и дружбы, стрелец и овен. Есть ли среди вас стрельцы или овны? Внимание, ваша судьба на подходе. Вы думаете, что этот уныло выглядящий одиночка действительно одинок? Совсем не так. С ним в одной компании такие же львы, как и он. Томас Лоуренс Аравийский, Герберт Гувер, Дороти Паркер, Жаклин Анасис, Генри Форд, принцесса Маргарет и даже сам Джордж Бернард Шоу. О них-то вы слышали? Посмотрите, как вспыхнули счастьем его глаза. Попросите его показать вам свои восхитительные ладони. Совершенно фантастическая линия сердца. Осторожно, девушки. А вы когда-нибудь видели такой холм луны? Ничего себе. Вот человечище. И это подводит нас к разговору об искусстве, а оно, как и астрология, использует вранье для того, чтобы показывать людей лучше, чем они есть на самом деле. Танцоры, например, двигаются гораздо более грациозно, чем реальные люди. В кинофильмах, романах и пьесах персонажи разговаривают интереснее, чем мы говорим в действительности, а наши обычные занятия там представляются как нечто действительно важное. Певцы и музыканты издают гораздо более привлекательные звуки, чем те, что производит обыкновенный человек. Архитекторы строят храмы, в них, как нам кажется, происходит нечто чудесное, хотя толком там ничего не происходит, и так далее, и тому подобное. Искусство ставит человека в центр Вселенной, вне зависимости от того, достоин он этого места или нет. А вот военная наука обращается с ним, как с мусором, как и с его детьми, и с городами, где он живет. Не исключено, что военная наука права, исходя из того, что по сравнению с безграничной Вселенной человек – существо, достойное презрения. Но я отвергаю это представление и прошу вас меня поддержать. Мой аргумент в поддержку человека, искусства и его воздействия. Мой друг, литературовед и критик, решил написать статью о том, что я написал. Он перечитал все мои труды, что заняло у него 2 часа с четвертью, и впал в гнев. «Знаешь, что ты делаешь?» — спросил он меня. «Нет», — ответил я, — «и что же я делаю?» «Покрываешь сладкие пилюли горькой оболочкой». Что бы я хотел сделать сейчас, позволить своему горькому пессимизму растаять, чтобы оставить вас с полными ртами вязкой ванильной патоки. Но мне все труднее даются такие кондитерские продукты. Как раз с тех пор, когда наши военные ученые взяли за правило стрелять по собственному народу. Кроме того, в прошлом январе я ездил в Биафру, там было над чем посмеяться. И эта отвратительная война в Индокитае все продолжается и продолжается. Тем не менее, я поделюсь с вами теми остатками патоки, что у меня есть. Часто говорили, что человек теперь гораздо лучше разбирается в технологиях, чем в самом себе, и мир, изобилие и справедливость победят, когда уровень сознания человеком самого себя догонит уровень понимания им современных технологий. Это неправда. Люди надеются на великие открытия в общественных науках, на то, что физическим формулам F равно M на A и F равно MC в квадрате будут найдены эквивалентные формулы для социальной сферы. Другие полагают, будто мы должны эволюционировать, стать лучше, чем есть, обезьянами с более крупными мозгами. Нам не нужно больше информации, чем у нас есть. Нам не нужен более крупный мозг. Все, что нам необходимо, умерить собственный эгоизм. Мы уже располагаем знанием о множестве разумных способов вести себя так, чтобы жизнь на Земле стала лучше. Например, поступай с другими так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой. 700 лет назад Фома Аквинский выдал несколько рекомендаций по поводу того, что людям делать с собственной жизнью, и эти рекомендации не были опошлены ни компьютерами, ни полетами на Луну, ни телеящиком. Фома славил 7 духовных дел милосердия, к которым относится «обучай невежественного», «дай совет сомневающемуся», «утешь опечаленного», «порицай грешника», «прости обидчика», «старайся вынести притеснение и беды», «молись за всех живых и мертвых». Он также восхищался семью телесными делами милосердия, которым относил «накорми голодного», «напои жаждущего», «одень нагого», «дай приют бездомному», «навещай больных и заключенных», «дай выкуп за пленного» и «предай земле мертвого». Самый большой обман нашего времени заключается в представлении, что наука сделала религию чем-то безнадежно древним и состарившимся. Единственное, чему наука смогла нанести удар, так это истории Адама и Евы, а также истории Ионы и Кита. Все остальное отлично сохранилось, особенно уроки честности и доброты. Люди, которые считают, что для 20 века данные уроки не подходят, просто используют науку для оправдания своей жадности и грубости. Наука, друзья мои, не имеет к этому никакого отношения. Еще одно надувательство. Все почему-то считают, что люди вашего возраста обязаны спасать мир. Однажды я выступал на выпускной церемонии в подготовительной школе для девочек в Кейп-Коде, где живу. Я сказал им, что они слишком маленькие, чтобы спасать мир, и после того, как получат свои дипломы, должны отправиться купаться и плавать на лодках, гулять, а то и просто валять дурака. Я часто слышу, как родители говорят своим детям, которых они сами считают идеальными: «Ты видишь, как много в этом мире неправильного? Иди и сделай что-нибудь, мы с тобой. Иди и спаси наш мир». Вы на 4 года старше, чем те девочки из подготовительной школы, но вы все-таки еще очень молоды. Вас тоже обманули, если кто-то уже успел убедить вас в том, что нужно идти и спасать мир. Это не ваша забота. У вас нет ни денег, ни власти. Вы не производите впечатления суровой зрелости, хотя когда-нибудь будете и суровыми, и зрелыми. Даже не знаете, как обращаться с динамитом. Спасать мир придется людям постарше, а вы можете им помочь. Не нужно нести весь мир на своих плечах. Резвитесь и проказничайте, как это подходит людям вашего возраста. Кстати, проказы и излишняя резвость считались нарушением норм морского устава. Какое очаровательное нарушение. Оно означает отсутствие серьезности. Как бы я хотел, чтобы меня с бесчестием уволили из военно-морского флота США за проказы и излишнюю резвость. Многие из вас летом займутся исключительно серьезной работой. Вы будете участвовать в избирательных кампаниях наших самых человечных сенаторов и конгрессменов, помогать бедным, неграмотным и безнадежно старым – отлично. Но не забывайте проказничать. Когда придет время спасать мир, когда в ваших руках будет достаточно власти, и вы будете знать, что к чему, когда люди перестанут смеяться над вашей молодостью, предлагаю вам поработать над созданием у нас социалистической формы государства. Система свободного предпринимательства слишком жестока к старым и слабым, к робким и глупым, а также к тем, кого никто не любит. Они просто не подходят этой системе. У них нет того, что в избытке имеет, например, Нельсон Рокфеллер. Поэтому давайте делить общее богатство более справедливо, чем мы делали прежде. Пусть у всех будет достаточно еды, достойное жилье и, когда необходима, медицинская помощь. Перестанем тратить деньги на оружие, которое, слава богу, все равно толком не работает, и начнем тратить их друг на друга. Ничего запредельного нет в том, чтобы иметь, пусть и скромное, но изобилие для всех. Есть же все это в Швеции. Пусть будет и у нас. Дуайт Дэвид Эйзенхауэр однажды заметил, что в Швеции со всеми ее утопическими программами огромное количество алкоголиков и самоубийц, а также беспокойная молодежь, способная на бурные выступления. Но даже при этом мне хочется, чтобы Америка попробовала социализм. А если мы начнем много пить и убивать себя, если наши дети станут вести себя как сумасшедшие, мы всегда сможем вернуться к обществу свободного предпринимательства».